Глава 5. Грабитель и спаситель. Марселла. Когда сломался дилижанс и всех пассажиров высадили посреди зеленого поля, Марселла приняла неверное решение. Она не пошла обратно в село, как это сделала основная масса путешественников, а двинулась к следующей точке маршрута. А почему? Потому что попутчик, предложивший пойти пешком, внушал доверие. Уже немного седой мужчина в длинном синем сюртуке и с небольшим саквояжем в руках выглядел солидно, представительно. По возрасту он годился 22-летней Марселле в отцы. Пока шли, теплый ветер путался в длинных вьющихся волосах девушки и подхватывал подол ее платья. Спутник с интересом расспрашивал Марселлу о жизни в родовом замке, шутил. Миновав большое поле, они вошли в лес, наполненный сумрачной прохладой и звоном птичьих голосов, потом очутились на опушке и обогнули холм с вишневым кустарником. Марселла уже была без сил, на белом лбу выступила испарина, платье на спине промокло, еще и баул с вещами оттягивал руку. Правда, на последних километрах, видя ее изнеможение, спутник галантно забрал у девы ношу. Так они дошли до развилки дороги, на которой, если бы движение продолжалось в дилижансе, мужчина должен был высадиться. До селения, куда шла Марселла, остался всего километр. Уже виднелись вдали аккуратные домики, а в синем небе велись тонкие струйки дыма из печных труб. «Ну-с, теперь мы расстанемся, дорогуша». «Спасибо, что проводили», — искренне поблагодарила Марселла. «Одна бы я, конечно, не решилась проделать такой путь». «И не надо». «Вы девушка яркая, заметная, а по вишневым холмам шастают устаранские верги, переходят границу и разбойничают тут». Марселла подавила вздох. «Увы, заметная она была не благодаря своей красоте, а из-за экстраординарной упитанности. В родном поместье ее называли Булочкой, Пышечкой, нашим пухлым туфоном. Еще раз спасибо». «А как вы меня отблагодарите, милочка?» — спросил вдруг спутник. Марселла удивленно вытаращила свои маленькие голубые глазки, обрамленные, словно в компенсацию за их небольшой размер, очень густыми черными ресницами. Такого вопроса девушка никак не ожидала. «Ой, а вы... ну, что вы имеете в виду?» Смущенно пролепетала дева и убрала с влажного лба вьющуюся русую прядь. «Я ведь оказал вам услугу, проводил». Вы же сами сказали, что одна не решились бы проделать весь этот путь. «Но вы все равно шли в эту сторону», — расстроилась Марселла. Господин, сначала показавшийся таким приятным, очень разочаровал своей меркантильностью. «Извините, но я стеснена в средствах». «Так дело не пойдет», — вдруг рассердился мужчина. Вся его учтивость молниеносно испарилась. «Я настаиваю на вознаграждении, вы должны мне золотой дублон». «Что?» — ахнула Марселла. «Да вы с ума сошли? Золотой дублон! У меня каждая монета на счету, неужели это незаметно?» Марселла кивнула на потертый баул. Ее платье тоже выглядело скромно, было сшито из самой дешевой ткани. Девушка принадлежала к старинной, но обедневшей фамилии. Родители даже сдавали одно крыло дворца под торговые офисы, а в другое, где на каменных стенах висели алебарды и доспехи, водили экскурсии. Но и эти ухищрения, недостойные знати, не позволяли семье свести концы с концами. У Марселлы было 8 братьев и 2 маленьких сестры. Она сама не оправдала надежд. Богиня Фуэнда ее проигнорировала, не назвала предназначенной. Оно и понятно, где это видано, чтобы избранницей лунного дракона стала такая толстушка. «Но у вас есть браслет. Отдайте мне его». Потребовал мерзкий тип и схватил деву за руку. «Он, конечно, не стоит дублона, но меня вполне устроит». Марселла попыталась вырваться, но не вышло. Мужчина вцепился в запястье мертвой хваткой и принялся осматривать блестящий серебряный браслет с гравировкой, изображавшей торнадо. «Какая симпатичная вещица», — пробормотал он. «Он не снимается, не снимается, ясно вам?» Зло выпалила Марселла. Она уже пожалела, что отправилась в путь вместе с этим алчным негодяем. «Как это не снимается?» Мужчина попытался сдвинуть браслет с запястья на кисть руки, но у него ничего не получилось, а бедная дева вскрикнула от боли. «Хм, ну ничего. Всегда можно найти решение», — хищно ухмыльнулся коварный тип и, все еще не выпуская девушку, свободной рукой нырнул под полу сюртука и извлек какой-то предмет. Марселла поняла, что это складной нож, только когда отточенное лезвие сверкнуло на солнце. «Вы что задумали?» — побелевшими губами прошептала она. «Сейчас мы снимем твой чудесный браслетик». «Нет, не смейте! Отпустите меня!» Грабитель ловко выкрутил руку девушки, Марселла снова вскрикнула. Теперь она не могла пошевелиться, в ее грудь упирался локоть мужчины, а запястье было неестественно вывернуто. Любая попытка освободиться отзывалась в руке острой болью. «Пожалуйста, не надо, умоляю!» Жалобно пропищала бедняжка. Дикий страх стянул внутренности ледяным панцирем. Сердце колотилось и подпрыгивало до самого горла. Колени тряслись. От ощущения полной беспомощности из глаз Марселлы брызнули слезы. Она уже чувствовала прикосновение холодного лезвия. Еще немного, и нож вспорит кожу на ее руке. Внезапно за спиной послышались звуки. В их сторону кто-то мчался на лошади. Ритмичный стук копыт усиливался с каждой секундой. Грабитель обернулся, а в следующее мгновение железный капкан разжался, нож отлетел в сторону, Марселла со вздохом удивления осела на землю, а ее обидчик покатился кубарем, сбитый с ног чудовищным ударом. «Юная леди, вы в порядке?» — спросил Марселлу всадник в фиолетовом плаще и помог ей подняться. «Что случилось? Что ему от вас надо?» Испуганная дева вся в слезах повисла на руках благородного рыцаря. Сбивчиво объясняя ситуацию, Марселла успела отметить, что спаситель молод и невероятно хорош собой, темноволосый, сероглазый, с крепкой челюстью и волевым подбородком. «Тише, милая, не плачьте, все хорошо. Сейчас я разберусь с преступником, а потом отвезу вас в деревню». Если исключить внешность, по всем остальным пунктам мы с Марселлой являлись копией друг друга. Она так же, как и я, происходила из знатного рода, однако ее бюджет был крайне ограничен. Направлялась в Файбридж. Руку девы украшал точно такой же браслет с эмблемой Академии, как и у меня. А еще Марселла была моего возраста, и ее тоже забраковали. Богиня Фуэнда не выбрала эту аппетитную пышку, предназначенной. «Со мной все ясно, но тебя-то почему? Ты же очень красивая, Кейт». «Очень!» — изумилась девушка. «Мы уже познакомились и теперь сидели за столом. Служанка доставила ужин прямо в комнату. Марселла лихо с ним расправлялась, а я слушала ее рассказ, подперев подбородок ладонью. Удивлялась, что у девы не пропал аппетит. Если бы на меня напали с ножом, я бы, наверное, долго не смогла проглотить ни кусочка». А Марселла уничтожила и хорошо прожаренную отбивную, и порцию тушеной капусты. «А где же этот прекрасный господин, Эдвард? Почему не возвращается?» — вдруг заволновалась она. «Какой же он милый! Не только спас, но еще предоставил ночлег и распорядился накормить ужином». «Мне тоже было интересно, когда вернется Эдвард и где он собирается спать». Свою кровать он разрешил занять Марселле, и пухленькая дева уже вываливала на нее кучу вещей из своего баула. Получается, Эдварду в нашем номере делать нечего. Возможно, он снимет еще один. Но гостиница заполнена под завязку. Почему-то ужасно не хочется думать о том, что хозяйка с радостью пригласит рыцаря в собственные апартаменты и предложит ему не только удобную кровать, но и сопутствующие аксессуары. «Хозяйка, конечно, очень милая женщина. Она даже отдала мне 3 дублона, но все равно. Хотя, скорее всего, Эдвард здесь не задержится и отправится дальше. Он же планировал переместиться в долину ураганов с помощью портала. Наверное, зря я отказалась от его предложения, но, увы, теперь ничего не исправишь. Зато у меня появилась милая компаньонка, и это очень радует. Как знать, может, мы с Марселлой подружимся». В любом случае, путешествовать дальше будем вместе, пока не доберемся до Академии. Так гораздо удобнее, чем в одиночку. В центральной части страны, в городах, ваша жизнь в полной безопасности и днем, и ночью. Улицы патрулируются стражниками, а горожане соблюдают законы. Но вот на окраинах империи вполне можно стать добычей какого-нибудь разбойника. Как это и случилось с бедной Марселой. Страшно представить, что она испытала, когда негодяй приставил нож к ее запястью, намереваясь срезать браслет вместе с кожей. «Жесть», как говорила моя нянюшка. Но Эдвард и здесь успел. Похоже, он обладает волшебной способностью всегда оказываться именно там, где нужно. Марселе безумно повезло. «Как он вмазал этому негодяю! Ух!» — с восторгом воскликнула она. «А потом еще! И еще!» Затем вызвал из ближайшего села стражу и сдал им бандита. Милая пышка, наконец, наелась. Я уступила ей и отбивную, и десерт. Нежнейший эклер с малиновой помадкой, приготовленный по фирменному рецепту Анастасии, герцогини Эролианской, супруги императорского наследника Реймонда I Бесстрашного. История гласит, что, когда Анастасию затянула в Эролиан, златокудрая дева не растерялась, а сразу же начала устраиваться в новой жизни. Она нашла работу в кондитерской, где придумывала различные рецепты и даже, о ужас, заготавливала стружку грассового корня. «Святая Фуэнде!» Страшно себе представить эту картину. Нежная юная дева и грассов корень. Это похотливое чудовище с его омерзительными отростками. А однажды Арант прислал в кондитерскую магический морозильный ларь. Так он ухаживал за Анастасией, старался облегчить ее труд. Как мило. Но мой самый любимый эпизод — это полет к озеру волшебных мотыльков. Мечтаю побывать в заповеднике и увидеть место, где плескалась у водопада влюбленная парочка. Все девы в Эролиане зачитываются сказками, созданными по мотивам любовной истории Анастасии и Реймонда. У нас в замке было несколько иллюстрированных изданий. Я сидела в библиотеке, листала страницы и мечтала, как когда-нибудь тоже стану возлюбленной лунного дракона. Но нам с Марселой не повезло. «Так, может, ты это...» Смущенно потупила взор новая знакомая и начала краснеть. Не остановилась, пока не превратилась в самый настоящий помидор. «Что?» «Ну, это...» «Ну что?» «Согрешила», — выпалила Марселла. «Богиня все знает и видит. Она никогда не подсунет лунному дракону использованную деву». «Вот-вот». Именно на это постоянно и намекала моя мачеха. Ах, нет, Марселла, ты ошибаешься. Плотских удовольствий я еще не вкусила. Тогда тем более обидно об этом говорить. И то верно. В академии мы обязательно с кем-нибудь познакомимся. Там будет столько парней. А вдруг на тебя обратит внимание сам герцог Таранс? Интересно, ректор замечает красивых студенток? Говорят, он роскошный мужчина в самом расцвете сил. Поскорей бы его увидеть. О да, мне не терпится приступить к учебе. Кейт, ты легко сдала вступительные экзамены? Какие же они были трудные! Я вообще-то немножечко смухлевала. Как? Это невозможно! Экзамены проводятся удаленно. После рассмотрения заявки юноша или дева получают опросный лист с 300 сложных вопросов. Бланки волшебные. Они реагируют на любой подлог или махинацию. «Семья немного подстраховала», — призналась Марселла. «Все за меня переживали. Ты же понимаешь, мы бедные, поэтому Академия Файбридж — мой единственный шанс пробиться в жизни и, возможно, найти жениха. Поэтому родители оплатили услуги мага, который снял блокировку с опросных листов, и на вопросы мы отвечали всей семьей: мама, папа, 8 братьев и я». Не уверена, что смогла бы ответить правильно на все вопросы. Ну, сестрички еще маленькие, они не участвовали. «Ну вы даете, поразилась я. «Деятели! Ну как ты будешь учиться?» «Надеюсь, справлюсь. Я вообще-то не тупица. Только не выдавай меня, пожалуйста. Я сейчас как пьяная. Так рада, что спаслась от разбойника и познакомилась с тобой и с Эдвардом. Аж голова кружится. Вот и болтаю все подряд». «Я тебя не выдам, не беспокойся, Марселла». «Спасибо, Кейт». Ночью, когда мы легли спать, я прислушивалась, не застучат ли по дороге копыта, не прискачет ли к гостинице Эдвард на своем жеребце. Нет, тихо. Только голосили цикады, и ветер шумел в кронах деревьев. А вдруг мы больше никогда не увидимся? А если расстались навсегда? От этой мысли почему-то становилось грустно.